Глава 18. После холодного и ветреного февраля март в Армавире выдался очень теплым. Уже вовсю цвели яблони и груши, и на вишнях появилась зеленая зависть. Первые фиолетово-зеленые листочки показались на цветах Константина Рокоссовского, так называли розы его жена и дочь. У дома, где они жили, эти нежные прелестные цветы занимали пятую часть огорода, и хозяйка торговала ими на рынке. Ада все свободное от учебы время возилась с розами, по совету бабушки подрезала их, спасала от всяких паразитов, не раз, когда хозяйка занемогала, продавала их на рынке. А когда появлялись на розах бутоны, она садилась в огороде на скамеечку и не сводила с них глаз. «Мои прелестные рокоссовочки», — часто говорила она, — «папины цветочки, скажите мне, где теперь мой папочка? Жив ли он еще на свете? Скоро ли он будет вместе с нами?» Тайком от матери, разговаривая с розами, она не один раз проливала слезы. В тот же месяц поздно ночью к ним зашел военный и передал письмо от сестры Юлии Петровны Ларисы. Вот что она писала. «Милые мои Юленька и Ада, сообщаю вам, что моему мужу через знакомых военных юристов удалось узнать, что нашего Костю в 1938 году из ленинградской тюрьмы перевезли в Москву во внутреннюю тюрьму на Лубянке. О том, жив он или нет, узнать трудно, да и расспрашивать о нем, как говорит мой муж, очень опасно. Единственное, что я могу сказать точно, это, если в приемной НКВД на Кузнецком мосту принимают посылку от близких родственников, значит, заключенный еще жив. Дорогая Юлечка, я тебя очень прошу, как только прочитаешь это письмо, немедленно сожги его. Не дай бог, оно попадет в чужие руки. Тогда никому из нас не сдобровать. Целую вас, ваша Лариса. Подавай иногда весточку по адресу Ленинград, главпочтамт, до востребования. Свой адрес и фамилию не пиши». Это внезапное письмо одновременно обрадовало и огорчило. Оно не внесло ясности в самый главный вопрос — жив ли Рокоссовский. Теперь надо было срочно ехать в Москву. Юлия Петровна отлучиться с работы не могла, ее бы немедленно уволили. Осталось одно — направить туда Аду, которая охотно согласилась. Юлия договорилась с учителями, чтобы они отпустили дочку дней на 10 для поездки к родственникам, и вместе с хозяйкой дома, собрав кое-как денег на дорогу, купила килограмм дешевых конфет и 5 пачек сигарет. Когда все это было запаковано в посылочку, женщины приступили к инструктажу. «Вы так много говорите, что невозможно запомнить», — не выдержала Ада. «Я не маленькая, мне уже 13 лет». «Слушай, глупенькая, — говорила мать, — ты впервые едешь в такую дальнюю дорогу. Как вы не можете понять, я уже взрослый человек, — хорохорилась девочка от того, что именно ей поручалось такое ответственное дело. Но когда ее посадили в плацкартный вагон поезда Ставрополь-Москва, она забилась в угол вагона и, испуганно поглядывая вокруг, не знала, куда деть свою сумку, чтобы не потерять драгоценную посылочку. «Девочка, дай я положу твою сумочку на верхнюю полку», — предложил мужчина, сидевший напротив с солидной дамой. «Спасибо, не надо, она мне не мешает», — ответила та, настороженно глядя на незнакомых людей. «Я тетя Оля, а моего мужа зовут Валерием», — подала голос дама. «А тебя как зовут?» «Ада. Ада Рокоссовская. Куда ты едешь?» — продолжала расспрашивать дама. Девочка начала плакать. Ольга уселась рядом с ней, погладила по голове. Валерий достал из сумки плюшевого мишку и подарил его девочке. — Ну, а все-таки куда ты едешь? — уточнила Ольга. — Я еду к папе, — робко ответила Ада. — А где он? — В тюрьме. — За что сидит? — Не знаю, — насупилась девочка, потом, доверчиво глянув в глаза женщине, добавила, — мой папа уже давно сидит в тюрьме за какого-то врага народа. — Хорошо, Ада, все понятно, — прервала разговор Ольга, понимающе взглянув на мужа и покосившись на женщину, стоящую напротив дверного проема. Вскоре Ольга достала из сумки съестные припасы и разложила их на столе. — Ада, давай с нами ужинать. — Спасибо, у меня есть еда. Она здесь, в сумке. — Так доставай свою еду и вместе перекусим. Девочка положила на стол несколько сухариков черного хлеба, ломтик соленого сала и баночку вишневого варенья. И, уловив недоумение в глазах женщины, сказала: — Мне хватит, я много не ем. Знаешь, доченька, ты свою еду положи в сумку, она тебе еще пригодится, — сказала Ольга, намазывая масло на хлеб. Мы тебя сегодня угощаем. Спасибо. После ужина девочка посмелела, почуяв своим детским сердцем, что рядом с ней хорошие и добрые люди. А что ты знаешь о своем папе? — О, тетя Оля! — оживилась девочка, поглаживая плюшевого мишку. — Мой папа очень красивый и добрый-добрый. Он такой же мягкий, вот как этот плюшевый мишка. Чуть попозже Ада подробно рассказала этой паре о цели своей поездки в Москву. Ольга незаметно вытерла появившиеся на глазах слезы, сказала: — Ты не волнуйся, доченька, дядя Валерий поможет тебе найти приемную. А когда отдашь свою посылочку, дай бог, чтобы ее приняли, то переночуешь у нас, а на следующий день мы тебя отправим домой. — Спасибо. Вы такие же добрые, как мой папа. В осеннем мамином пальтишке, под которой было поддето два поношенных свитера, Ада простояла на московском мартовском холоде около 6 часов, чего она только не наслушалась в приглушенном, злобном шипении толкающихся в очереди людей. Таких грубых слов она отродясь не слышала, но смутно догадывалась о том, что они означают. Когда, наконец, приблизилась ее очередь, она потеряла самообладание, ноги у нее стали ватными, в горле пересохло, сердце билось, как у воробья. — Кому передаешь? — рявкнул из окошка толстомордой детина. — На посылке написано. — Рокоссовскому Константину Константиновичу, — дрожащим голоском пояснила девочка. Тот несколько минут водил прокуренным пальцем по списку, а затем поднял глаза и произнес: «Беру, подавай!» Трясущимися ручками она подала посылочку. За ее спиной, казалось, выросли крылья, и ей хотелось подняться в небо. Она, стремглав, выбежала из приемной НКВД. Несколько раз, поскользнувшись на льду, падала, но тут же поднималась и бежала дальше. В условленном месте в магазине «Детский мир» она нашла дядю Валерия и, прижавшись к нему, разрыдалась от радости. — Ну что, взяли? — Дяденька Валерочка, мой папа жив! Мой папа жив! Мой папочка жив!